Я спустился к Кёстеру. Он уже выгрузил чемоданы. Нам отвели две смежные комнаты во флигеле. «Смотри», — сказал я, показывая ему кривую температуры. «Так и скачет вверх и вниз». Мы пошли по лестнице к флигелю. Снег скрипел под ногами. «Сама по себе кривая еще ни о чем не говорит», — сказал Кёстер. «Спроси завтра врача». «И так понятно», — ответил я, скомкал листок и снова положил его в карман. Мы умылись. Потом Кёстер пришел ко мне в комнату. Он выглядел так, будто только что встал после сна. «Одевайся, Робби». «Да?» Я очнулся от своих раздумий и распаковал чемодан. Мы пошли обратно в санаторий. Карл еще стоял перед подъездом. Кёстер накрыл радиатор одеялом. «Когда мы поедем обратно, Отто?» — спросил я. Он остановился. «По-моему, мне нужно выехать завтра вечером или послезавтра утром. А ты ведь остаешься?» «Но как мне это сделать?» — спросил я в отчаянии. «Моих денег хватит не более чем на 10 дней, а запад оплачено только до 15-го. Я должен вернуться, чтобы зарабатывать. Здесь им едва ли понадобится такой плохой пианист». Кёстер наклонился над радиатором Карла и поднял одеяло. «Я достану тебе денег», — сказал он и выпрямился. «Так что можешь спокойно оставаться здесь». «Отто», — сказал я, — «ведь я знаю, сколько у тебя осталось от аукциона. Меньше 300 марок». «Не о них речь. Будут другие деньги. Не беспокойся. Через неделю ты их получишь». Я мрачно пошутил. «Ждешь наследство? Нечто в этом роде. Положись на меня. Нельзя тебе сейчас уезжать». «Нет», — сказал я. «Даже не знаю, как ей сказать». Кёстер снова накрыл радиатор одеялом и погладил капот. Потом мы пошли в холл и уселись у камина. «Который час?» — спросил я. Кёстер посмотрел на часы. 7:30. «Странно», — сказал я. «А я думал, что уже больше». По лестнице спустилась Пат в меховом жакете. Она быстро прошла через холл и поздоровалась с Кёстером. Только теперь я заметил, как она загорела. По светлому красновато-бронзовому оттенку кожи ее можно было принять за молодую индианку. Но лицо похудело, и глаза лихорадочно блестели. «У тебя температура?» — спросил я. «Небольшая», — поспешно и уклончиво ответила она. «По вечерам здесь у всех поднимается температура. И вообще, это из-за вашего приезда. Вы очень устали?» «От чего? Тогда пойдемте в бар, ладно? Ведь вы мои первые гости». «А разве тут есть бар?» «Да, небольшой. Маленький уголок, напоминающий бар. Это тоже для лечебного процесса. Они избегают всего, что напоминало бы больницу. А если больному что-нибудь запрещено, ему этого все равно не дадут».